Россия. История в лицах. Дедушка, а почему у нашей страны такой герб? Орел с двумя головами. Герб наш, двуглавый орел, имеет очень глубокий древний смысл. Ведь наша страна очень большая, раскинулась и в Европе, и в Азии. Поэтому идея герба в том, что одна голова орла смотрит на восток, в Азию, а другая на запад, в Европу. А давно у нас такой герб? Уже больше 500 лет. Двуглавый орел стал гербом Руси при великом князе Иване III. Он вообще сделал очень много для нашей страны. О, Боже! Ты глянь в окно, воевода! Ой, беда, великий государь! Опять вся Москва сгорит дотла. Опять мне столицу заново отстраивать. Ох, известное дело сгорит. Весь город деревянный, и терема, и бедные дома, и лавки торговые, и оружейные склады, все изделие. Так, решено. Повелеваю, будем новый город из камня строить. Больно дорого это, государь. А для такого великого дела казны не жалко. Так Иван III начал строить Московский Кремль. В том самом виде, в каком мы и сегодня видим его в нашей столице. Строился Кремль 10 лет. В Кремле Иван III приказал построить из камня величественный Успенский собор. Самый большой храм России. Рядом возвысились Благовещенский и Архангельский соборы. Начал Иван III и строительство Большого Кремлевского дворца с его грановитой палатой. Ну вот, теперь Москва выглядит, как подобает столице всей Руси Великой. Так-то оно так, государь. Только не все города признают Москву столицей. Сам знаешь. Да, знаю, знаю. Новгород, Псков сами по себе живут, Москве не подчиняются. Ведь Новгороду весь русский север принадлежит. Огромные, богатейшие земли. А Рязань, Углич, Тверь, Дмитров, Можайск? Везде свой князь, свои деньги, свои законы. Эх, воевода, не это главное. Беда в том, что воюют они друг с другом. Да и наши московские земли то и дело разоряют. Новгород вообще с польским королем задружился. Нет единства у народа русского. В Новгороде все вопросы решало городское вече. Общее собрание жителей. Вечевой колокол звонит! Все на вече собираются! Смотри, Марфа-посадница! Сейчас говорить будет! Говори, государня Марфа! Новгородцы! Хотите ли вы подчиняться Москве? А почему мы должны Москве подчиняться? Ага, мы сами по себе! Своим умом жить хотим. Лучше с Литвой дружить будем. Значит, так и напишем в Москву. Знать вас не хотим и объединяться не желаем. Дедушка, а кто такая посадница? Посадник — это выборная должность. Муж Марфы был посадником, а после его смерти верховодец в Новгороде стала Марфа. Она была самым богатым человеком в новгородской земле. Иван III собрал на совет бояр и воевод. «Что нам делать с Новгородом? Дружить они с нами не хотят». Торговать с Европой нам не дают, все пути на запад перекрыли. Да еще распоряжаются в наших северных монастырях, построенных святыми людьми из московского княжества. Да войной идти надо на Новгород. Правильно. Сожжем Новгород и дело с концом. Так нельзя. Во-первых, жалко мне красивый город Новгород. Во-вторых, если обидим новгородцев, они позовут на помощь литовские войска и шведов. Много русских воинов погибнет, а я этого не хочу. Ну, а что же делать, государь? Но надо объяснить простым людям новгородским, что если они с Литвой соединятся, то литовские власти заставят новгородцев отказаться от веры православной, а без веры душа народная умрет. Поэтому у новгородцев один путь — соединиться с Москвой. Иван III послал в Новгород посольство, которое выступило перед горожанами. Люди новгородские! Только вместе с Москвой вы можете отстоять веру православную. Подумайте о своих детях! Новгородцы разделились на тех, кто был за Москву, и тех, кто выступал за Литву. Начались уличные столкновения. Только тогда Иван III выступил с войском на помощь своим сторонникам в Новгороде. Противники Москвы сдались. Новгород объединился со всей Россией под властью Ивана III. Великий государь, теперь литовцы на нас войной идут. Я знаю, что делать. Выдам я свою дочку Елену замуж за литовского князя Александра. После этой свадьбы Русь на какое-то время помирилась с Литвой. Значит, можно было заняться другими важными делами. Стараясь избежать кровопролитной войны с Рязанью, Иван III выдал свою сестру за рязанского князя. И со временем Рязань сама присоединилась к Москве. А вот в Тверское княжество пришлось посылать войска. Великий государь, мы перехватили письмо Тверского князя Михаила Борисовича к польскому королю Казимиру. И что же в письме? Вот что пишет королю Тверской князь. Если твое величество в ближайшие дни не пришлет полки с большим числом пушек, и мы внезапно не ударим по Москве вместе, то Иван отнимет у меня половину Тверской земли, а у тебя половину твоей земли. Да это же измена! Михаил собирается привести поляков на Русь. Хочет помочь им захватить Москву. Московское войско пошло на Тверь, и город сдался без боя. Изменник, князь Михаил Борисович, сбежал в Польшу. Великий князь, государство московское так окрепло, что мелкие удельные князья сами просятся под твою власть. Вот и хорошо. Я благодарю Бога, что не придется мне воевать против русских людей. У нас есть общий враг — Золотая Орда. Тем временем в Москву прибыло посольство от хана Золотой Орды Ахмата. 2,5 века томилась Русь под тяжестью монголо-татарского ига. Реки крови и слез, тысячи погибших и замученных в плену — вот что принесли ордынские ханы на Русь. Кроме того, русские люди каждый год платили хану большую дань. Князь Иван, мы посланы великим ханом, чтобы взять положенную дань. Ты задолжала нам. Хан приказывает тебе явиться в Орду. А ну-ка дайте сюда ханскую грамоту. Пожалуйста. Эй, что ты делишь, князь Иван? Князь Иван! Я плюю на вашу грамоту и на вашего хана. Больше Россия не будет платить вам дань. Чтобы показать серьезность своих намерений, Иван III казнил ордынских послов. Отпустил только одного, чтобы он рассказал хану Ахмату о том, что Россия больше ему не подчиняется. Хан Ахмат пришел в ярость. Хан повел на Москву огромное войско. Татары! Татары! В Москве очень испугались нападения ханских войск. Поначалу испугался и сам Иван III. Он отправил свою жену и детей на север, вывез из Москвы государственную казну. А бояре и воеводы уговаривали его сдаться хану без боя. Только два человека выступили за то, чтобы не сдаваться хану Ахмату. Это были видные служители православной церкви, московский митрополит Геронтий и ростовский архиепископ Воссиан. Побойся Бога, великий государь! Встань во главе войска на защиту Руси православной! Тебе твои бояре, льстецы придворные, советуют бросить оружие и без сопротивления предать веру христианскую и наше отечество. Вспомни, князь, о своем предке, Дмитрии Донском, который бил татар на Куликовом поле. Бери с него пример. Будь достоин и ты называться православным государем. И князь Иван III укрепился духом. Он собрал войско и двинулся навстречу врагу. На реке Угре, что в нынешней Калужской области, татарские и русские войска встали друг напротив друга. И никто не осмеливался первым начать бой. Хан Ахмат был трусливым человеком. Он увел свои войска назад в Орду. Со злости этот негодяй приказал сжечь мирный русский город Козельск и убить всех его жителей от мала до велика. Невинно убиенных жителей Козельска поминали во всех русских храмах и монастырях. Больше 40 лет царствовал князь Иван III. Много добрых дел совершил он за время своего правления. Россия стала единым огромным государством, и все ее земли подчинялись отныне только Москве. Тогда, в 1505 году, великий государь Иван III скончался, на Руси было 100 городов. Иван III установил дипломатические отношения с Италией, Германией, Венгрией, Данией, Турции. Послы этих стран, прибывшие в Москву, удивлялись величию новой страны, завидовали ее богатству и нерушимому единству. Россия. История в лицах.